По случаю 19-летия со дня избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой выставило на своем сайте полный текст бессмертного классического труда великого Ким Чен Ына. «Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чучхе до победного конца».